Почему он ничего не предпринимает? Разрабатывает какой-нибудь сложный план или предпочел себя мучить, выжидая, пока его ярость достигнет точки кипения? Возможно ли, что он боится Титуса? Да стоит ли ломать себе над этим голову? Что касается Титуса и Гилберта, то они, едва им удавалось улизнуть от меня и Хартли, вели себя как школьники на каникулах. Титус не желал обсуждать своих приемных родителей. Он решительно отмежевался от этих проблем. Он каждый день купался, всегда с моего утеса, порой по два, по три раза в день. Обмазывался кремом для загара и голышом валялся на скалах. От опасений, что его заподозрят в попрошайничестве, не осталось видно ни следа. Он принимал мое гостеприимство как должное и ничего не давал взамен. Ни помощи, ни тепла. Впрочем, я к нему несправедлив. Не могу я осуждать его за то, что он не хотел знать, что творится на втором этаже. Вероятно, он над этим и не задумывался. Да и при желании не мог бы догадаться. К тому же я теперь уделял ему очень мало времени. И это могло показаться ему обидным. Я же со своей стороны пришел к мысли, что Титус натура не столь сложная, как я вообразил сначала. А может быть, он, столкнувшись с ужасами, сознательно выбрал простоту. Гилберт проявлял куда больше любопытства, а также стремление мне помочь. Он даже предложил поставить в комнате Хартли букет цветов, но его я решительно отстранил. Он, разумеется, по-прежнему был полезен. Он готовил еду, ездил в лавку, пока Титус принимал солнечные ванны, но на верхнюю площадку я его не пускал. Об одной забавной подробности, связанной с этим временем, я до сих пор не могу вспомнить без содрогания. Выяснилось, что и Титус, и Гилберт обожают петь. У Гилберта был очень неплохой баритон. Титус пел вполне приличным тенором, мог и фальцетом. Более того, у них оказался неисчерпаемый общий репертуар. Пока я не выгонял их за дверь, дом буквально сотрясался от их дуэтов. Конечно, они были не прочь иметь меня в качестве публики. Все певцы тщеславны, и, конечно, они были бы не прочь просиживать в кухне полночи, распевая во все горло и поглощая мое вино. Оба пили много. Пришлось послать Гилберта в отель «Ворон» за пополнением. Их было слышно даже с улицы, причем довольно далеко от дома. До того громко они пели и с такой радостью хвастали друг перед другом своими талантами. Хартли никогда не упоминала о их пении. Ей, наверное, было все равно, а, может быть, она, как и ее супруг, была туга на ухо. Они исполняли арии из опер и оперет, мадригалы, поп-мелодии, народные песни, неприличные куплеты и любовные романсы по-английски, по-французски и по-итальянски. Мне кажется, они буквально опьяняли себя музыкой. Возможно, то была естественная реакция на царившую в доме предгрозовую атмосферу. Я только что сказал, что Титус в моих глазах стал проще, чем показался мне вначале. Это применительно к его матери и к моим личным проблемам. Вернее, пожалуй, было бы сказать не проще, а более равнодушным, менее внимательным. Но стоит отметить и другое. И Гилберт тоже это заметил. По некоторым второстепенным признакам Титус был культурнее, чем можно было ожидать от мальчика, который не стал доучиваться в средней школе, а пошел в политехнический колледж изучать электричество. Где он обретался последний год или два? Это оставалось тайной. Я помнил запонки и любовную лирику Данте. По моим предположениям, он жил с женщиной старше его.